Ниже будет пещера, большая, в центре озера, в нем хватает островков, где торчат кристаллы. Между ними циркулируют мелкие твари, размером с ладонь, как пауки с лапками. Убить их несложно, но лучше не доводить дело до драки. Так что как войдем, быстро осмотримся и если все тихо, бежим к островкам ближайшим, хватаем кристаллы, как можно больше и убегаем. План так себе, не переживай, пойдем на дело, если только наверняка. Умирать я не собираюсь. Ну тогда давай, ты вперед, я за тобой. Я бросил взгляд на Диму, оценивая его вид. Пойдет или нет, как бы не смылся, а то совсем не возникает чувства уверенности в нем. На крайний случай он выступит отвлекающим фактором. Если оттянет часть внимания на себя, уже хорошо, даже если не соберет кристаллы. Я рассуждаю цинично, возможно, но и мы не возлюбленные, чтобы трепетно друг к другу относиться. Быть может позже, когда нас свяжет несколько совместных хороших драк и приключений, общение изменится и я начну больше доверять, но пока предпочту держаться насторожено. Пещера встретила тишиной. Я аккуратно выглянул, не спеша выходить на простор. Все оставалось так же, как и в первое мое посещение. «Иди сюда», — подозвал я Дмитрия. «Твой остров тот, что слева, мой правый ближайший. Старайся хватать самые крупные кристаллы, они легко отделяются. Скорее всего монстры среагируют, когда мы их коснемся, так что действуем быстро. Наскок, взять добычу и сваливаем». «Понял, что тут непонятного?» – проворчал он, делая пару глубоких вдохов-выдохов, словно настраивался. «Вот и славно, мир замедлился, воздух превратился в кисель. Я рванул вперед, на ходу оценивая обстановку. Разбежаться как следует, перед водой оттолкнуться и прыгнуть. Это был лучший прыжок в моей жизни. Ускорение, помноженное на возросшую силу, сделали свое дело. Я пролетел как олимпийский чемпион, приземлившись в 5 шагах от нужного острова. Сзади раздался шум брызг, но я не стал оглядываться, как Дмитрий делает свое дело. Ему было чуть ближе, чем мне. Когда подошел, открытый рюкзак уже был в руке. Схватить первый кристалл, чуть напрячь мышцы, дернуть и бросить внутрь. Как по сигналу вокруг вскипела вода от встревоженных тварей. Второй кристалл полетел вслед за первым. Какая-то тварь подплыла и вцепилась мне в ногу, но я учел первый опыт. Броня из шкуры надежно защищала, так что обошлось без ранений. Третий кристалл отправился в сумку. Монстр вцепился, видимо понял, что толку от укусов нет и полез наверх. Для меня он двигался медленно, я не отвлекался на него, а методично набивал сумку. Когда первая тварь добралась до уровня пояса, выверенным ударом прихлопнул ее, раздробив связующий кристаллик. Все, пора валить. Оттолкнувшись от острова, я перелетел через целую волну тварей и ринулся бежать. От картины, которую увидел, внутри похолодело. Вход перегораживало мощное чудовище. Дмитрий как раз стоял в нескольких шагах от него, по щиколотку в воде. Он все же успел собрать кристаллов и как раз возвращался, но путь отхода закрыли. Чудовище напоминало льва, матово-черное, с 3 кристаллами золотого цвета на голове. Оно поджало задние лапы и бросились вперед, на Дмитрия. Я банально не успел, зато успел напарник. Его топор ничуть не устал по качествам моему мечу, это мы проверили, но сейчас лезвие столкнулось с лапой и отскочило, хотя и сбило атаку. Ни о какой сильно ране речи не шло. Так, царапина. Последовавший сразу же удар пришелся уже в щит и почти разнес его. Я увидел отчетливую вмятину, а по пещере разнесся скрежет от столкновения когтей и металла. Дмитрий же отлетел назад в воду, где в него вцепился 5 мелких монстров. Я прыгнул вперед, используя скорость и ударил по морде, целясь в глаза, но попал по кристаллу. Не знаю, что случилось, но это было сродни силовой волне, что разошлась в стороны, опрокинула меня на камень, протащила по ним и как следует оглушила. Твою же! Подняться удалось быстро. На удивление Дмитрий тоже встал, поспешно скидывая налипших на него, как насекомых, тварей. Главное чудовище тоже потрепало. Оно трясло головой, словно оглушенное и контуженное. Терять время я не стал, снова рванул вперед и повторил удар. Только теперь клинок четко вошел в глазницу. Я надавил, погружая его еще больше. Чудище мотнуло мордой, протащив меня в сторону, но удалось удержаться. Подбежал Дмитрий и с криком обрушил лезвие топора четко на хребтину твари. А потом еще и еще, пока ту не подкосило и она не осела. Тут на нас набросилась мелочь. Озеро выплеснуло на берег ораву твари и пришлось срочно бежать к чертям отсюда, подпрыгивая и стряхивая с себя назойливых монстров. Уже второй раз я едва уносил ноги из этой пещеры, и явно неспроста здесь оказалась новая тварь. Неужто засаду устроили, твою мать? Тогда есть все шансы, что великан уже поджидает снаружи. Димы хватило минут на 10 интенсивного бега. Он был весь покрыт кровью, так что я удивлен, как он так продержался. Видимо, на адреналине. А вот мне удалось избежать серьезных ранений, разве что пару царапин, но эта мелочь уже затянулась благодаря регенерации. Мы перешли на шаг, благо нас перестали преследовать. Через 10 минут я забрал рюкзак, чтобы напарнику было проще. Но выглядел он удручающе. Как бы ни пришлось тащить до базы, под конец я оставил его в темноте, а сам двинул вперед, чтобы оценить обстановку. На удивление и радость оказалось чисто. У тебя 5 минут на отдых, потом надо валить отсюда. Сам вали, а я едва живой, 5 минут не хватит. Дмитрий тяжело дышал. Раны были неглубокие, но хватало мелких проколов, каждый из которых отнимал по капле сил. Боюсь, у нас нет выбора. В любой момент может нагрянуть кое-кто посерьезней, чем тот монстр, которого мы встретили. Так что 5 минут и идем. Надо хотя бы на километр отойти, там отдохнешь. Будь ты проклят, Максим, что затянул меня в эту пещеру. Минимальный риск, мать его, очнись. Ты попал в тот мир, где все риск. Так что хватит ныть и пойдем. Ответил я резко, не сдержавшись. Так выходило напряжение, через грубость и агрессию. Дмитрий промолчал. Мы подобрали наши вещи, перераспредели добычу, большую часть взял я, и отправились подальше отсюда. Главное добраться. Уже предвкушаю, как сильно удастся продвинуться. Через полчаса сделали короткий перевал. Потом еще один. Шли урывками, от укрытия к укрытию. В какой-то момент понадеялся, что закончится все благополучно, но хрен там. Налетели птицы. Те самые, с золотистыми кристаллами. Как будто нас искали, хотя мне кажется, что именно так и было. Повезло их заметить издалека. Поэтому у нас была долгая фора в минуту. Бежим под деревья. Выследили нас аккурат, когда переходили очередное плато. Там мы как на ладони, а деревья будут хоть как-то мешать атаковать с неба. Остановились перед тем, которое больше других раскинуло ветки и сейчас нас любезно укрыло. Сверху не прыгнешь. Поэтому птичкам осталось нападать только снизу, предварительно спустившись. Не скажу, что их это смутило. Рюкзаки и вещи мы скинули за спины. Я вытащил меч, Дмитрий выставил перед собой топор. Ну что же, посмотрим, кто кого. Мир привычно замедлился. Я отчетливо увидел, как первая тварь распахивает крылья, тормозит, падает вниз, подныривает под ветки и бросается вперед. Ее пасть с острыми зубами целилась аккурат в меня. Когти готовы вцепиться, но слишком мелкие это были хищники, и медленные. Когда ты быстрее, отрубить такому чудовищу башку, проще простого, так я думал, пока оставшееся без головы туловище не врезалось в меня, пролетев по инерции. Это сбило и следующую атаку я пропустил. Тварюга вцепилась в плечо, протыкая его когтями и уже собралось разодрать пастью лицо, но тут ее обезглавило лезвие топора, гори все огнем. Дмитрий совсем охренел. Лезвие прошло в нескольких сантиметрах от меня. Я рефлекторно сделал от него шаг подальше и принялся срывать злобу на подлетающих тварях. Боль лучший учитель. Прочувствовав, как когти разрывают мясо, как они скребутся о кости, я очень быстро освоил, что нужно действовать аккуратнее: шаг вперед, рубануть по крылу, отступить, срубить башку, шаг в сторону, увернуться, разрубить спину. Я думал, это никогда не кончится. Но потеряв штук 10 собратьев, твари разлетелись по сторонам и стали кружи, а потом взяли, сделали круг и улетели. Да, вот так вот. Когда их осталась половина, они решили свалить не один, я получил рану. Дмитрию досталось еще больше. Ему разодрали спину, и теперь он выглядел совсем плохо. Но разве был у нас выбор? Я подставил ему плечо и мы затопали, предварительно быстренько собрав кристаллы с тварей. Мелочь, а приятно. Зря мы что ли свою кровь лили? Дальше брели как подбитые черепахи. Мне понадобилось полчаса, чтобы полностью восстановиться, спасибо регенерации, а вот у напарника такой возможности не было. Действительно, надо было дать ему возможность пройти усиление. Пожадничал я, признаю. Когда шли мимо территории пауков, подумал, что все, сейчас встрянем. Один из них, особь среднего размера, двигалась по крайним деревьям, при виде нас замерла, а потом свалила. Драки не вышло, ну или мы ее избежали, не став задерживаться. Наконец-то показались родные горы. В такие моменты они действительно становились родными, потому что там можно отдохнуть, восстановиться и стать сильнее. Последние пару километров дались особо тяжело. Дмитрий едва брел, повиснув по большей части на мне, так что приходилось тащить два рюкзака и его в придачу. Тело давно ныло, стонало от таких нагрузок и мечтало о том, чтобы сбросить груз. Когда добрались, сбросил тушу напарника на целительский круг, а сам рухнул рядом, счастливо рассмеявшись. Пещера была цела, мы живы, можно выдохнуть. Через час пострадавший пришел в себя, возмущаться не стал, как и благодарить, что я его дотащил, лишь попросил пожрать и воды. Понимаю, после исцеления и нагрузок я и сам успел перекусить. За это время я отдохнул и разобрался с храмом. Он за это время успел поднять уровень и сейчас завершался пятый модуль усиления, который стоил 150 часов. Но спасибо двум крупным кристаллам, они закрыли вопрос. Еще полчаса и все будет готово. Как оклемался? Спросил я, подходя к Дмитрию. Ощущение, будто по мне проехал танк, а потом зашили. Покалывает во всех местах. Понимаю, сам через такое пару раз проходил, но не в этот раз, недовольно сказал он, как будто мои бы страдания ему чем-то помогли. Да, повезло, не переживай, чуть позже пройдешь усиление и жизнь заиграет красками. Так давай, запускай, я готов, не спеши, сейчас завершится постройка, я гляну, что там открылось, пройду сам, а потом все к твоим услугам. Мы столкнулись взглядами, то, что я хочу пройти первым, ему явно не понравилось. Но все же он кивнул, не стал спорить. «Хорошо, но дай мне еще полчаса отлежаться, тело деревянное. Как скажешь, не стал я усугублять. Не сгонять же его, в конце-то концов, не изверг же я. Пока можно обдумать произошедшее, для чего я отправился в конец пещеры и сел у колодца, хоть какой-то вид подходящий для размышлений. Здесь гулял ветер, внизу плыло серое марево и настраивало на медитативный лад. Мы нашли воду, пришли с добычей». Выжили, и я подтвердил догадку, что золотисто-кристальные существа действуют заодно. Это большая опасность для нас. Интересно, птицы могли бы проследить, куда мы двинулись. А потом нагрянет великан вместе с черным львом, и как быть? За тягостными размышлениями время пролетело быстро. Хотелось уже быстрее добраться до остальных улучшений, глянуть, что там. Дмитрий выбрался из круга как раз минут за пять до завершения строительства. Я уже видел, как преобразовался круг, и мне не терпелось им воспользоваться. Я встал, отряхнулся и сделал пару шагов навстречу Диме. Он шел ко мне, немного улыбался, что смутило. Впервые вижу его такую улыбку. Он распахнул руки, как будто хотел обнять, а потом мелькнул нож и вошел мне в живот. «Я тут без тебя лучше справлюсь», — сказал Дмитрий напоследок, после чего провернул нож и толкнул меня. Я сделал несколько шагов назад, не понимая, что происходит, и упал вниз, в колодец. Глава 11. Колодец был не идеально ровным. Пустота приняла в свои объятия. Я ощутил невесомость, от которой захватило дух и скрутило нутро, жгучесть ножа в животе отошла на второй план. 2 секунды свободного падения и ударяюсь со всей дури о выступ. Шок, дыхание выбито, едва осознаю, что падаю дальше. Удар о следующий выступ, и так пару раз, пока окончательно не вылетаю в пропасть. За мгновение до этого пальцы зацепились за камень. Благодаря ударам о выступы удалось затормозить. Свободное падение превратилось в кувыркание, но все равно, скорость путешествия в сторону дна была слишком высока. До жути не хотелось умирать, поэтому я бросил все остатки сил в эту попытку зацепиться в свой последний шанс. Пальцы обхватили камень стальной хваткой, руку чуть не выдернуло. Я падал головой вниз, поэтому когда зацепился, то тело описало дугу. Это оказался последний уступ, так ромко, что отделяло остров от пустоты внизу. Жажда жить, силы в руках и инерция падения сделали свое черное дело, кромка хрустнула и отлетела, а я сделал полноценный кувырок и упал в бездну. Чтобы вцепиться во что-то, я пролетел вперед, думая, что падение продолжается, но потом меня повело назад и снова вперед. Так продолжалось долго. В какой-то момент удалось сообразить, что раскачиваюсь на ветру. То, во что я вцепился, оказалось подобием корня. Я болтался на нем, держался одной рукой и раскачивался. Не успел до конца осознать произошедшее, как рука соскользнула, и я пролетел еще метр вниз, успев вцепиться обратно. В кровь бухнуло столько адреналина, что вцепился так, что и домкратом меня теперь не разожмешь. Тело одеревенело и срослось с корнем. Больше падать некуда. Я висел на самом конце отростка, что торчало из скал. Вдох, выдох, вдох, выдох. Каждый вдох приходилось проталкивать, заставлять легкие работать. От падения выбило дух, ребра горели огнем, как и все тело, вторая рука едва шевелилась. Положение, хуже не придумаешь. Накатило злость и отчаяние. Взгляд помутнел, но я цеплялся за жизнь, как только мог. Было больно, трудно дышать, не хватало сил выматериться, но держался. Твою Богу мать душу, я держался. Слишком рано мне умирать. Я еще должен вернуться к жене и дочери. Умру я, умрут они, всплыли в голове слова Черноглазого. Как ни странно, но эта мысль придала сил. А потом регенерация сделала свое дело. Разум прояснился, боль стихла. Вторая рука хоть и двигалась со скрипом, но двигалась. Я смог поднять ее вверх и подтянуться. Потом еще раз, и еще. Когда поднялся на пару метров вверх, что-то наверху оборвалось, дернуло вниз, отчего тряхнуло так, что едва не сорвался. Господи, страшно было до жути. Здесь гулял ветер, да и от острова шел гул. Вниз смотреть не пробовал, от греха подальше. Переведя дух, когда сердце немного вернулось из пяток, продолжил подъем. Что делать дальше, решу, как смогу забраться выше. До входа в колодец метра четыре, каждый из которых может стать смертельным. Вот же гад, сволочь, ненавижу. Чем больше я поднимался наверх и пережитый ужас отпускал, тем больше мыслей крутилось вокруг случившегося. Как же так, нас тут двое в этом гребанном мире, а эта паскуда ножом ударила. Убить решил, ну ничего, я заставлю его пожалеть. Ненависть жгла изнутри, я пылал праведным гневом, отчего мышцы наливались силой. Я кое-как умудрился забраться наверх, и там пришлось погасить эмоции, потому что было непонятно, что делать. Низ острова напоминал зрелище, как будто подняли здоровый пласт земли, потом он чуть подсох и все. Та хреновина, по которой я лез, не уверен, что она принадлежала деревьям. Скорее это чем-то походило на щупальца, эдакий канат-отросток. Их тут более чем хватало. Я видел десятки, а то и сотни, что уходили во все стороны, где-то больше, где-то меньше. То, что один из таких попался мне под руку, чудо. Может, я избранный? В этот момент сверху посыпалась пыль, и голова оказалась заляпана грязью. Вот же, избранность так и прет. И как теперь быть? На всякий случай я дотянулся до еще одного отростка и теперь держался за оба. Так, на всякий случай, а то доверия эти опоры не внушали. Проблема заключалась в том, что до колодца метра три голого пространства. Чистый камень, скала, мать его, из подручных средств у меня с собой меч. Он находился в ножках, пристегнутых к ремню, так что смог сохраниться. Еще клык той летающей твари, что пожаловала в пещеру. Он мог пробивать камень, так что сгодится. Ну и на закуску из живота все еще торчал нож. Обычный такой, с земли, что Дмитрий притащил с собой. Вот с ним я и решил разобраться первым. Взял за рукоять, предварительно вцепился оставшейся рукой и ногами покрепче, а потом дернул. Сложнее всего было не вскрикнуть, но удержался, выдохнул сквозь зубы боли и бережно спрятал нож в один из карманов. Еще пригодится, моя месть будет сладка. Как-то раз друзья затащили в секцию по скалолазанию. Тогда я хорошо прочувствовал, какая бывает нагрузка, когда лезешь по вертикальной стенке. Сейчас же передо мною горизонтальная, что осложняло задачу в тысячу раз. Но и возможности мои выше, нежели у обычного человека. Следующий час потратил на то, чтобы продолбить себе путь к возвращению, вытянуть руку, сделать выемку как можно дальше, подтянуть один из отростков повыше и обвязать вокруг талии, проделать то же самое со вторым. Если упаду, то пролечу метра три, а потом остановит меня они и повисну. Как стал готов, зацепился за выемку и подтянулся, теперь не свисая под прямым углом, а болтаясь на весу. Это как будто ты висишь на канате, а тебя тянут в сторону. Следом выдолбить вторую выемку и повторить трюк. В итоге я заглянул в колодец победителем, обошлось без срывов и неожиданностей. Там, наверху, однозначно ждет враг. Если он увидит меня заранее, то однозначно сделает все, чтобы убить. Поэтому мне надо с одной стороны подняться максимально тихо, а с другой сделать это быстро, потому что так будет меньше шансов, что Дмитрушка случайно выйдет отлить или глянуть, что здесь за подозрительный шум. Если бы я грохнул человека и скинул бы его в долгий-долгий полет, то что бы делал дальше? Попробовал бы разобраться с храмом и управлением. До этого я Дмитрия к нему не подпускал, но там дело не хитрое. Дальше бы успокоился, привел бы себя в порядок, окончательно залечил раны, убедился, что бывший напарник точно мертв, а потом бы пошел проходить улучшения. Он на них, кстати, так мечтал, что вряд ли станет тянуть. На всякий случай я выждал еще час, заодно успокоился, превратив жгучую ярость в холодную. Самым сложным оказалось зацепиться. Ох, сколько пота и нервов я оставил по островам, пока забирался внутрь. Сначала подтянулся и выглянул наружу, оценил дальнейший маршрут. Уступов, за которые можно зацепиться, хватало. Уж чего-чего, а идеально ровных стенок здесь не было. Я нашел место поудобнее, протянул руку, схватился и проверил крепкость. Вроде держало. Подтянулся и затащил тело, карабкаясь на одной силе рук. Потом и ноги подключил, когда для них появилась возможность опереться. Наиболее страшным было отвязать отростки. Вот это реально риск. Любая ошибка, любой неустойчивый камень, и никто не гарантирует, что удастся повторить трюк с чудесным спасением. Но я сделал это. А дальше лес, как демон из преисподней. Демон мщения. Забраться надо всего лишь на высоту 5 этажей. Как удалось не убиться, пока летел, отдельная история. Хотя загадка легко отгадывалась. Я всего лишь сосчитал телом все торчащие уступы. На один такой забрался метров через 5 и смог перевести дух, впервые за долгие часы, не вися над бездной, а стоя на чем-то твердом. Где-то было ползти легко, выступов больше, чем нужно. А учитывая приобретенную силу мышц, повышенную выносливость и координацию, это выдалось легкой прогулка. Ну почти. На самом деле до усрачки тяжело и страшно, но я держался. В прежние времена, упади я, будучи обычным человеком, гарантированно умер бы, но усиления пошли на пользу, это определенно так. Были и такие места, где пришлось орудовать когтем. Самые опасные, однако, я старался произвести как можно меньше шума. Уж не знаю, насколько это получилось, но в итоге удалось забраться на самый верх, будучи не обнаруженным. Оставалось совсем чуть. Вытянуть руку, зацепиться за край, подтянуться и оказаться наверху, а потом убить человека. Не скажу, что это меня пугало. Смущало разве что каплю, но интеллигенция осталась в прошлом мире. Или рухнула куда-то вниз, не смогла, бедняжка, зацепиться за уступ. Сейчас же наверх полз настоящий демон, что жаждал пролить кровь. Я вытянул руки и подтянулся, немного высунул голову, готовый в любой момент юркнуть обратно. Но никого видно не было. Слабое место – это когда я покажусь полностью на свету. На контрасте будет хорошо видно фигуру, так что надо действовать быстро. Сначала я заполз, потом сел на корточки и медленно обнажил клинок. Теперь посмотрим, кто кого. Но нападать на меня не спешили. Дмитрий обнаружил лежащим на ложе усиление. Судя по всему, работа шла полным ходом. Возможно, он даже спал, поэтому не заметил, как я подошел. Удалось подобраться совсем близко. Первым делом я аккуратно взял топор и отнес его подальше. Потом завис над ним. Ноль внимания и реакции. Спит, что ли? А дальше я действовал с удивительной для себя жестокостью. Долбанул носком ботинка в висок, а потом еще раз. Пока круг исцеления не заработал, вытащил из него тело, отчего то задергалось. Я даже отошел на пару шагов, удивленной реакцией. Отрясло мужика так, будто эпилептика встретил. Это что? Последствия прерывания процедуры? Сомнительно, что это от моих ударов. Через пару минут Дмитрий затих, лишь хрипел немного, да тяжело дышал. Я дотащил его до колодца, достал его же нож, пару раз ударил в живот, перерезал руки и скинул в пропасть. Разумеется, не забыл тщательно проследить, чтобы тело действительно улетело. Руки же резал для того, чтобы он ни за что не зацепился. Свой опыт я учел. Что я чувствую от убийства человека? Спрашивал я себя, анализируя произошедшее. Ничего. Пустоту. Я сделал то, что должен был сделать. Да, мною двигала ненависть, но и выбора то не было. После его поступка я не мог выйти и сказать: «Эй, бро, давай начнем сначала». Должен был остаться кто-то один. Мне повезло больше, вот и все. Такова жизнь в этом проклятом мире. Я вернулся к алтарю и попытался разобраться, что тут произошло, пока меня не было. Закончилась постройка 5-го модуля усилений. Но тут еще кое-что оказалось завершенным. Модуль «Энергетическое ядро». Стоил он 50 часов, но был ускорен Дмитрием. Новая штука появилась там, где и круг усиления. Точнее, не круг, а ложе. А вот круг теперь появился на нем, диаметром сантиметров 10 и слегка светящийся. В совокупности апгрейды открывали возможность пройти новое усиление. Создать энергетический центр – от описания которого я впал в шок. Не удивлен, что Дмитрий поспешил его пройти. Оно открывало доступ, барабанная дробь, к созданию в организме энергетического ядра, которое будет отвечать за выработку энергии, что можно будет направить на усиление организма. Я долго вчитывался в скупые строки описания, не спешащие открывать подробности, но как понимаю, за счет этой штуки можно стать значительно сильнее. Непонятно, как это будет выглядеть, но проверим. Удивительным было то, что это первое усиление, которое требовало не времени, а вложить в него энергию. Так что повезло, что мы натащили кристаллов. К тому же, Дмитрий не успел потратить вложенный запас, поэтому ложе было готовым к процедуре. Алтарь предупреждал, что я буду погружен в сон, что объясняло, почему меня игнорировали. Процедура же займет около 10 часов. Сурово. 10 часов беззащитности. Лотерея в чистом виде, либо проснешься живым, либо кто-то заберется в пещеру и сожрет. На всякий случай я прогулялся до колодца и проверил, не ползет ли там кто-то злобный. Но нет, сквозила тишина, спешить не стал. Сначала поел, напился воды, справил нужду, тщательно забаррикадировал вход в пещеру, еще раз все проверил и только тогда лег. Что же, будь что будет. Я очнулся, и это было определенно прекрасной новостью. Сначала вернулось сознание, и в полной темноте я увидел сгусток, от которого, словно паутина, исходили тонкие нити. Так могла бы выглядеть нервная система, если ее подсветить. Центральный шар небольшого размера, может как теннисный мяч или чуть меньше. От него расходились десятки нитей, сантиметров на 10 в разные стороны. Я сначала не врубился, что это, да и потом тоже. Странное чувство, вокруг полная темнота, а ты летаешь, как призрак, перемещаешься вслед за своим вниманием. Мысли двигались неохотно, будто продирались через кисель. Не было страха или паники, вообще никаких чувств не было, я наблюдал отстраненно, а потом пробудился, очнулся окончательно. Сначала вернулись ощущения, и я почувствовал, как сильно затекли мышцы. Попробовал пошевелиться, но тело показало фигу и сказало, что хрен тебе. Следом пришло покалывание, тысячи гвоздей яростно атаковали кожу и мышцы. Их укусы распространялись, как пожар в сухом лесу. Так бывает, когда отсидишь себе конечность. Открыл глаза, но ничего интересного не увидел. Разве что храм уже частично преобразовал потолок, и что было темно. Ну да, темень здесь привычно, ибо лампочек и светильников не завезли, только мох, но его немного. Кое-как удалось подняться. Сразу появилось желание как можно быстрее сходить в туалет. 10 часов неподвижного лежания сделали свое дело. Я двигался, как черепаха, и жаждал слить накопившийся груз. Следующая пара часов ушла на то, чтобы привести себя в порядок, размяться, окончательно оклематься, проверить пещеру на предмет прорыва периметра и понять, что мне ни хрена не понятно, в чем суть создания энергетического центра. Или тот шар, который я видел и был его отображением, только что теперь то, как этим пользоваться. Ответов не было, как и идей, что тут можно сделать. Поэтому я отправился разбираться с более понятными задачами, а конкретно пошел ставить следующую очередность для развития храма. Шестой уровень храма требовал затрат в 250 часов, модуль усиления того же шестого уровня – 200. Суровая математика, однако, но кристаллы еще есть, так что надеюсь, хватит опнуть по одному улучшению. Но сначала я решил сделать кое-что другое, довести до второго уровня целительский модуль, что обещало повысить качество и скорость исцеления, плюс открыть новые возможности по усовершенствованию организма. Что именно, не говорилось. Откроешь и узнаешь, вот принцип инструкции храма, к скупым описаниям которого я уже успел привыкнуть. Стоимость всего 50 часов, что по нынешним меркам мелочь. Вторым в очередь поставил оружейный алтарь, также 50 часов, что даст, узнаю позже. И на закуску поставил дополнение к маяку. Там снова за 50 часов можно было наладить пересылку вещей из моего мира сюда, с ограничением по объему, за энергию, но все равно, когда увидел, то глазам не поверил, впервые было развернутое описание. Объем 30 на 30 сантиметров, максимум 5 килограмм веса, возможность отправить пожелание, а если быть точным, то сделать конкретный заказ. Вот это технологии. Но погодите, какая цена у всего этого? Точнее, какая выгода черноглазому этим заниматься? Допускаю, что засылать сюда груз не самое простое, да и трат, наверняка, требует. Но почему-то такая возможность есть. Зачем? Чтобы заслать мне пакет гречки. А его выгода в чем? Ответ на этот вопрос следует из тех причин, зачем он вообще меня сюда заслал, что пока тайна, покрытая мраком. В любом случае я решил этой возможностью воспользоваться. Но все по порядку. У меня оставалось еще 7 кристаллов. Остальные потрачены. Двое из них вложил в эти 3 усиления, и в следующие 4 часа они были готовы. Целительский круг, помимо того, что по заверениям стал лучше работать, произвел анализ моего организма, с точки зрения задачи по развитию и выходу на новый уровень. Логику я его понял. Чтобы тело работало на тех высотах, куда я забрался, требовалось соответствующее питание, витамины, вещества, минералы и бог его знает что еще. После того, как я прошел диагностику, мне выдали целый список того, что желательно найти в ближайшее время. От этого я прифигел. Складывалось ощущение, что я напрочь больной человек, потому что организм находился в жестком дефиците. Возросшие нагрузки и сомнительное питание делали свое дело. Организм походу не справлялся, так что срочно требовалось разнообразить рацион. И по ходу дела я знаю, что мне придется заказать первым делом. Витамины? Смешно. Заниматься межмировой пересылкой витаминов – это нечто новое для меня. Но и здесь тоже нужно поискать. Может растения какие-то, может фрукты, а может рыбка где-то плавает. Надо как следует исследовать остров. Оружейный отдел тоже преподнес сюрпризы. Требовалось положить на него оружие. Понятное дело, что не обычное, а то, что досталось от Черноглазого. Что я и сделал. Не прошло и 10 секунд, как мне выдали 2 пункта. Уровень заряда и доступное улучшение. Оказалось, что чудодейственные свойства были не заслугой металла, как я думал, а, ну пусть будет маги. Сейчас заряд составлял 14%. Это означало, что не закажи я оружейный модуль, то через пару-тройку драк оказался бы с бесполезным оружием и скорее всего погиб. Как минимум от удивления, что стало бы роковым. Мда уж, чтобы зарядить его, требовалась энергия. Сам по себе храм заряжать не собирался, так что придется еще воспользоваться кристаллами. Ох, чувствую, скоро они станут не просто желательным ресурсом для ускорения, а обязательным для поддержания и выживания. Улучшение же требовало помимо энергии еще металла и желательно как можно лучшего качества. Благо, у меня оставались запасы, так что не проблема. Апгрейд же стоил эквивалент 50 часов. Может им название придумать? Часы, чары, эаны, маны, манка, 50 манок, звучит глупо, не смешно даже. А, хрен с ним, пусть будут часы. Возможное улучшение меча удивило. Если провести его, то меч превратится в эдакий гарпун. Даже картинку показали в виде голограммы. Над диском оружейного модуля возникла проекция меча, а потом то, что он сможет делать после развития. И увиденное готово спорить по уровню мистики, ну или магии со всем тем, что я уже видел. Лезвие будет вылетать, цепляться за цель, держаться при этом на тонкой цепи и при желании либо подтягивать меня, либо тянуть цель ко мне. Охренеть, да, вот я и охренел, но не удержался и заказал себе такое улучшение. Для этого пришлось сходить за остатками копии доспехов от туземцев. Там был вполне крепкий металл, заодно заряд восполню. А дальше поставил на развитие следующий уровень храма, а следом сразу модуль по усилению. В итоге, после того, как использовал остатки кристаллов, еще оставалось около 30 часов до финала. Да уж, мы так рисковали, устроили набег вдвоем на пещеру, а продвинулись не так уж и далеко. Я теперь сомневаюсь, что смогу легко поживиться кристаллами. Вообще чудо, что великан все еще не атакует мою пещеру. Быть может, он был ранен и ему требуется время восстановиться. Что же, на этот случай мне остается только готовиться и осваивать новые способности. Запас воды есть, еды тоже, так что можно сосредоточиться на себе, тренировках и развитии. Понять бы еще, что же делать. Глава 12. Искорки разбегались по нитям, как бенгальские огни. Сейчас их раза в 2 больше, чем сутки назад, когда я только додумался до того, чтобы открыть взаимодействие с внутренним пространством. Тем самым, которое я видел, пока лежал на процедуре создания энергетического ядра. Направить внимание, сконцентрироваться, собрать воли и искры и направить в ноги, совмещая это с усилением мышц. Прыжок или скорее короткий полет, и я подлетаю метров на 5, тот предел, выше которого подняться не мог. Пока что, но как будет дальше, Это мы еще посмотрим. Глянуть внутренним взором на энергетический узор и удостовериться, что он поблекнул. Теперь надо минут 10 подождать, чтобы повторить трюк и так раз за разом. Лучший формат тренировки придумать пока не удалось, но обо всем по порядку. На удивление мне удалось относительно быстро разобраться с новым усилением. Те первые идеи, которые решил опробовать, оказались вполне удачными. Гораздо сложнее было их освоить и перевести в бессознательный навык. Для этого требовалось много тренироваться, чем я и занимался, чтобы выработать новые рефлексы. За успехи мне отчасти стоило поблагодарить супругу, которая работала психологом и попутно увлекалась йогой вместе со всякого рода практиками. Добавим всем известную попсу фэнтезийных книг и шаолиньских мастеров. Загляни в себя, познай себя, почувствуй ману, чи, чакры, оттопыри и прочую хрень. В общем, вспомнил свой полуосознанный опыт наблюдения за зарождающейся энергосетью в организме. Когда лежал в отключке, я действительно заглянул в свой так называемый внутренний мир и умудрился вызвать соответствующий образ. Ощущение было, как будто ты одновременно находишься в темной комнате бесплотным духом, но при этом стоишь где-то в другом месте своим физическим телом. Крайне странные ощущения, особенно было непривычно поначалу, но разобрался я с этим не сразу. Первые часы пыжился, действительно пытался ощутить энергию внутри меня, почувствовать течение силы внутри или где угодно, но толку не было. Как следует задолбавшись и плюнув на затею, отпустил ситуацию и только после пришло озарение, как действовать. Сначала робкая мысль воспоминания про полученный опыт во время процедуры усиления, а потом уже сознательное вхождение в нужное состояние. Практика напоминает медитацию, только с картинками. При терапевтической работе, когда тебя ведут через образы бессознательного, там все расплывчато, на уровне ощущений, а сейчас я видел отчетливо то, что происходило внутри. Правда, нюансов хватало. Четкость сохранялась, пока удавалось фиксировать состояние отстраненного созерцания. Сначала это было почти нереальным, так как увиденное выводило на эмоции и меня то и дело выбивало из внутреннего пространства. Еще бы, ведь не каждый день видишь в себе реальное движение энергии, а не метафорическое. Попробуй тут сохранять спокойствие, когда глаза буквально расплываются, а ты учишься заново ходить, только не ногами, а вниманием. Куда его направишь, туда тебя и несет, что было еще одной проблемой. Внимание откровенное шло куда угодно, кроме конкретной точки. Не получалось просто взять и замереть первое время, но ничего, я справился. Когда наигрался, успокоился и немного устал, я бы даже сказал забил, тогда получаться стало в разы лучше. Следующий шаг – научиться направлять энергию. Проблема внимания повторилась, только теперь добавилось воздействие воли. Этот внутренний мир был послушным, что оказалось довольно опасным. Энергия слишком хорошо шла туда, куда я хотел. Сначала я попробовал направить ее в кулак, но не хватило концентрации и в итоге чуть не взорвал себе плечо. Буквально. Даже рана появилась, которую пришлось залечивать. За следующие сутки я более-менее освоился и вот сейчас пытался сделать новые возможности практичными. Пока только прыгать научился, но всему свое время. Освоение способностей брало свою цену. Я раз за разом рисковал себе нанести травму и что-нибудь сжечь или разорвать, не говоря уж о том, что началось, когда дошло до практических применений. Представьте, что ваша рука или нога в одну секунду становится резко сильнее. Тело как бы начинает жить своей жизнью. Неправильно направил поток в ноги и решил прыгнуть. В лучшем случае упадешь, как идиот, и словишь судорогу в мышце. В худшем можешь и головой стену протаранить. Каюсь, было. После этого я решил проводить тренировки на открытом пространстве, а не в пещере. У нового дара хватало ограничений. Во-первых, в центре солнечного сплетения появился шар, который сейчас отращивал нити вдоль всей нервной системы. Было это не особо быстро, до полного завершения, думаю, еще полно времени. Дня три, а то и целая неделя. Во-вторых, как я понял, от того, как развита эта энергосистема, зависело, сколько энергию я могу использовать и как эффективно. Сейчас мне доступна только одна итерация. Можно подпрыгнуть или усилить удар, а потом жди минут 10, чтобы снова накопилось. Ну, хоть восстановление относительно быстрое и медитировать не надо. Для боя, конечно, это вечность, но есть подозрение, что энергозапас подрастет, а там, глядишь, и скорость восполнения резерва. Отдельного упоминания стоило преобразование меча. Теперь он может по праву называться пушкой-крюком, и иначе, нежели магическим чудом, я это оправдать не могу. Стоило сформировать намерение, как кончик выстреливал вперед и летел где-то на десяток метров. В точке падения он раскрывался и мог действительно работать, как крюк, если я решу куда-то забраться. Проверил я эту штуку на ближайшем гигантском дереве, среди которых пауки обитали. Прицелился, выстрелил, и лезвие прочно вошло в ствол. Хорошо, что тогда удержал меч, потому что его дернуло наверх, и я подлетел на те самые 10 метров. Правда, как буду слезать, заранее не подумал, поэтому следующие минуты пытался судорожно решить этот вопрос. В итоге меч просто схлопнулся, меня перестало что-либо держать, и я упал вниз, но приземлился вполне удачно. Сейчас такие трюки были плевым делом, я и большую нагрузку мог выдержать. Острие держалось на тонкой нити, чуть толще лески, достаточно прочной, чтобы выдержать меня, но надо быть аккуратнее, следить, чтобы никто по нити не ударил или не возникло слишком сильное напряжение. А так вариантов, как можно использовать, завались. По сути, я обзавелся огнестрельным оружием. Выстрелить, пробить шкуру монстра, подтянуть его к себе или самому прыгнуть навстречу и добить. Красота. Чувствую себя героем какого-то глупого мультфильма, но это если судить с позиции возможностей, доступных обычному человеку. Я же успел стать малец необычным. Отдельное открытие, что атаки мечом можно было восполнять за счет энергии. Эта идея пришла в голову, когда размышлял о подзарядке. Сам выстрел стоил около процента заряда, я специально не поленился и проверил. Если же заряжать своей энергией, то ничего не тратилось и выстрел становился сильнее. Хорошо, что я стал крепче, а то с такими игрушками убиться проще простого. На 6-м уровне модуля усиления открылся апгрейд систем восприятия, слуха, чувствительности, зрения, координации движений. Первое впечатление было скептическим, я ожидал чего-то большего, если учитывать, сколько сил было вложено, чтобы добраться сюда. Но процедура занимала всего 5 часов, так что, понятное дело, отказываться не стал. Когда прошел через нее, это было сродни тому, что глухой человек внезапно стал слышать, при этом оказался в очень шумном месте. Я словил настоящий сенситивный шок, сердце билось громко, кровь бежала по венам с таким шумом, будто грузовик на автостраде. Запахи набросились и чуть не разорвали на части от осознания, как же плохо от меня пахнет. Надо бы наведаться к озеру и как следует помыться, мелькнула мысль и исчезла, раздавленная лавиной ощущений. Одежда жгла кожу сродни наждачки, на таком уровне интенсивности восприятия доставляя настоящую боль. Начиналось то безобидно. Под конец процедуры погрузили в сон, а потом словно вдалеке показалась гроза. Мгновение затишья, когда была пара вдохов, чтобы осознать, что сейчас будет, и морально подготовиться перед бурей, а потом я чувствовал все. Пространство вокруг, свое тело, десятки тех ощущений, которых раньше не было. Темная пещера превратилась в светлую, наполнилась четкостью, от чего слезились глаза. Мне потребовался гребанный час, чтобы хотя бы немного адаптироваться. В какой-то момент я испугался, что сойду с ума, так много информации внезапно на меня обрушилось. Пришлось натурально заново учиться видеть, чувствовать, ощущать и слушать, знакомиться со всеми своими системами восприятия. Я только через полдня рискнул выйти из пещеры, чтобы оглядеться, до этого забился в темный угол и сидел, ждал, пока отпустит. Вот это прокачали, так прокачали. Зато потом, когда вышел, так слепой стал зрячим. Замечу, что слепой шаолиньский монах, который половину жизни тренировался, стал зрячим и вышел на новый уровень. Монахом я не был, тренировался тоже мало, но способности на новый уровень вышли. Все предыдущие движения показались неуклюжими. Координация тела вышла на новый уровень, но далось мне это не сразу. Я убил на тренировке 3 дня. Один раз отвлекся, чтобы сходить на водой, но остальное время тренировался. Бегал, прыгал, отрабатывал кувырки, подключал к этому внутреннюю энергию, махал мечом, задействовал его новую способность. И все это с потрясающим уровнем чувствования себя и окружающего пространства. Ради исследования пределов способности решил проверить, смогу ли срубить местный аналог мухи на лету. Смог. Восприятие ускорялось, насекомое замедлялось, я отчетливо видел, как оно двигается, а возросшая точность движений позволяла разрезать мелкую тварь размером с полногтя аккуратно на 2 части. Да, получилось не с первого раза, но получилось. Но это было под конец, а первые дни я перерождался. Помогли, как ни странно, медитации. Закрыть глаза и выделить какое-то одно ощущение, чтобы снизить интенсивность поступающей информации. Объем ощущений был главной проблемой, потому что мозг не адаптирован к таким нагрузкам. Это как включить десяток телевизоров, радио, рядом будут шуметь дети, жена орать на ухо, а ты одновременно с этим пытаться читать книгу и разгадывать кроссворд. Со временем я открыл еще одну способность. Можно было либо глушить одно ощущение, либо наоборот, выделять. Впрочем, это доступно любому человеку, просто интенсивность другая. Я слышу гораздо дальше, вижу гораздо отчетливее и ощущения в разы глубже. Беру свои слова обратно, что это сомнительная способность. Никогда бы не подумал, что органы чувств настолько могут помочь. Это ведь и обнаружение противника заранее, и защита себя, и скрываться можно. Уверен, еще и выслеживать добычу теперь получится лучше, с такой-то чувствительностью. Буду как собака по следу бегать. Но спустя 3 дня бездействовать надоело. Безделье относительно, конечно, тренировался я с полной выкладкой. Но сидеть в одном месте наскучит кому угодно. Мне достались действительно удивительные возможности, но их можно развить только в деле, и была одна подходящая цель, которая теперь по плечу. На 4-й день после апгрейда, тщательной подготовки и проверки своей кустарной брони, я подошел к большому лесу. Да, пауки оттуда не высовывались и не доставляли проблем, но почему бы не устроить на них охоту? Зачистить лес полностью, и можно значительно экономить время на дороге. К тому же в нем можно прятаться, а кто знает, когда это понадобится. Но если быть честным, мне хотелось подраться, проверить себя и новые силы. Да, я зарывался, какой-то частью ума осознавал это, но счет риск приемлемый. Я уже не новичок в этом мире, кое-что могу и знаю. Если так и дальше пойдет, то погоняю еще и самого великана. Лес встретил прохладой и запахом сырости. Я прикрыл глаза и вслушался в ощущения. Они теперь могли сказать гораздо больше. Вблизи никого не было, либо он сидел неподвижным, без запаха и никак себя не выдавал. Шанс на это есть, но небольшой, допустимый риск. Поэтому я решил немного углубиться в чащу. С каждым шагом запахов наваливалось все больше, звуки окружали и отвлекали. Я слышал, как в метре от меня кто-то ползает в траве, как жужжат насекомые, что в десятке метров есть подгнившая трава и оттуда пахнет сыростью, а в другом месте она наоборот, высохшая. Пришлось остановиться и успокоиться, а то от напряжения чувства обострились дальше некуда. О чем я и думал, когда планировал устроить боевую операцию. Одно дело сидеть в спокойствии, а другое дело, когда звук собственного сердца перебивает прочий эфир. Подышать, успокоиться и настроиться на те сигналы, которые нужны для выживания, а не на все подряд. Сразу стало легче, я перестал сходить с ума от обилия информации. Прошел вперед и метров через 20 остановился, чтобы стукнуть ножнами по дереву. Раздался глухой удар, что разнесся по округе. Я повторил пару раз, буквально щупая, как звуковая волна расходится в стороны, как она сталкивается с препятствиями и затихает. Разумеется, я не стал сверхчеловеком, не мог услышать вообще все в радиусе километра, но вот ближайшую территорию, метров 20, ее я контролировал как бог. Дальше с каждым десятком шагов эффект спадал, но все равно, это в несколько раз мощнее, нежели в жизни обычного человека. Звук разбегался по округе, а я принялся ждать, хотелось узнать, какая будет реакция. Стратегия проста, как 2 пальца. Выманивать острых гадов и давить поодиночке. Если припрется толпа, то сбежать. Не дождавшись реакции, прошел еще 20 шагов и повторил. Только стукнул металлом о металл, отчего раздался звон и прокатился на сотни метров. Теперь-то уж точно о моем присутствии узнают. Через пару минут на периферии раздался характерный цокот. Я его уже слышал раньше, в первые дни в этом мире. Это звук от втыкаемых острых лап в дерево. Кто-то спешил в мою сторону, и до него оставалось 100 метров. Отхожу в тени и становлюсь так, чтобы остаться незаметным. Это легко, если знать, откуда движется враг. Сначала показался только один паук, но я знал, что на подходе еще парочка. Поэтому первая жертва вышла на линию удара, атаковал в кино иногда показывают замедленную съемку. Когда я ускорялся, окружающие словно попадали в кисель и были плевой добычей. Можно успеть рассмотреть детали, подумать и принять решение. Прицелиться, выставить меч вперед и выпустить лезвие. Со свистом оно вошло в пасть мелкого паука, который так неудачно подставился и даже не понял, что произошло. Лезвие вышло с другой стороны затылка с чавкающим звуком пробитого панциря и лопнувших мозгов. Я как следует дернул, и туша полетела в мою сторону. Шаг в бок, пропустить мертвое тело мимо и выверенным движением срубить кристалл с частью башки, быстро спрятать его в карман и приготовиться к следующей встрече. В этот момент я ощущал себя роботом, что пришел убивать методично. Следом пожаловала сразу пара тварей, и двигались они по деревьям значительно выше, чем первый. Выстрелом не достать. Когда сверху прыгнул паук, я влил половину энергии в ноги и выбросил себя вперед. Да так быстро, что рассек монстра на две части раньше, чем он успел среагировать. Брызнуло кровище, на землю полетели кишки и обрубки, но этого я уже не увидел, сосредоточившись на оставшемся противнике. Дальше был самый сложный трюк, но я вошел в раж. По венам бежала кровь, бурлила холодная ярость, а адреналин подталкивал рисковать. Влил в мышцы остаток энергии, которой за последние дни прибавилось и хватало на пару приемов. Я оттолкнулся от дерева, как настоящий ниндзя, и полетел к оставшемуся пауку. Он цепко держался лапами за деревья, оскалившись пастью. Я впечатал ноги ему в голову, и веса, помноженного на ускорение, хватило выбить из пазов эту тушу и лишить опор. Его жало вспороли древесину и не смогли удержать, мы оба полетели вниз, но упал он уже мертвым. Я успел вонзить клинок прямо в башку и как следует провернуть, превращая мозги в кашу. Приземление вышло жестким, но удалось погасить инерцию кувырком. Большая высота компенсировалась мягкой землей, которая благосклонно приняла удар и не одарила переломами. Фух, я осмотрел поле боя и остался доволен. Сердце бешено клокотало, по виску скатилась капля пота, но победа осталась за мной. Драка хоть и была скоротечной, но потребовала выложиться, так что сейчас требовалось немного отдышаться. Собрал трофей и решил продолжить чуть позже, а пока вернусь на базу, где и оставлю кристаллы. Пока шел, обдумывал произошедшее. Мои возможности явно выросли, и те противники, которые раньше казались смертельно опасными, теперь стали обычными. Аккуратность следовало сохранять, но действовать можно значительно активнее. Пока шел, подкидывал один из кристаллов в руке, ловя его на ходу. Рукам хотелось чем-то заняться, а энергия внутри так забавно переливалась. Вот именно, что энергия. Ведь если задуматься, то и внутри меня теперь есть энергия. Она одного типа или разных. Мысль была настолько интересной, что я остановился, так и не дойдя до базы. Выбрал место получше и уселся, крутя в руках кристалл. Так-так, дружище, я могу тебя как-то использовать. Можно попробовать вытянуть, заглянуть внутрь кристалла, разбить. Ну, последнее я всегда успею, а вот первые два варианта стоит как следует опробовать. Но для начала стоило определиться, что именно я хочу. Восполнить энергию, или сделать ее своей частью, ускорить процесс развития ядра внутри. То, что оно развивается, это факт, уже давно заметил и измерил. Это наглядно видно по тем жгутам, которые распространились на половину тела. Я настроился на ощущения. Кристалл прохладный, приятно держать в руке, гладкий. Наверное, я просидел с полчаса, пока не удалось прочувствовать его как следует. Это выглядело так, будто подносишь руку к электропроводам, что гудят от напряжения, до такого сильного, что ты и сам его ощущаешь. Не видишь, не можешь описать, но где-то на периферии восприятия чувствуешь, что да, здесь что-то есть. Установил контакт с энергией и потянул ее на себя, словно вытягивал дым или струйку воды. Она проникла внутри и побежала по венам. На всякий случай выпустил навстречу свою энергию, предварительно войдя в состояние созерцания внутреннего пространства. Выглядело это как столкновение искр. Вот чужеродная энергия пересеклась с моей, и они закружились в танце. Так, и что дальше? Хватило пары минут, чтобы энергия окончательно усвоилась, но на этом все, никакого толку. Разве что энергии внутри стало чуть больше, отчего я почувствовал легкий заряд бодрости. Ага, значит, так можно подзаряжаться, но эффект не мгновенный. Возможно, позже, если энергозапас вырастет раз в 10, то это и станет актуальным, а пока нет. Проще подождать естественного восстановления. Дальше я решил провести более серьезный эксперимент. Вытянул энергии побольше и, не смешивая ее, направил сразу к ядру. Все было неплохо ровно до момента, пока искры не приблизились к нему, на что ядро отреагировало вспышкой, мгновенно набросившись на них и пожирая. Я почувствовал покалывание по внутренностям, как будто каждый орган в теле тыкают иголками, а потом пришла боль, тело скрутило, и я упал на камни, ударившись плечом. Вот идиот, надо было проводить эксперименты на целительском модуле, а не здесь, теперь мучайся. Но к радости боль быстро отступила, и удалось встать. Не откладывая, я отправился на базу и вернулся к экспериментам, только устроившись поудобнее на ложе. Казалось бы, надо прекращать такие игры, раз есть риск, но пока изучал изменения, увидел, что внутренние каналы стали чуть больше, буквально на пол сантиметра, но все же, следующие пару часов я развлекался до тех пор, пока не высосал все три кристалла. По напряжению это было сродни хорошей тренировке с полной выкладкой. Целительский круг действительно помогал, снижал боль и усталость от напряжения. Мне удалось продвинуть общую систему где-то на 15 сантиметров. Еще день-два и энергосистема распространится на все тело, вплоть до кончиков пальцев. Но под конец я чувствовал, спешить не стоит. Открытый способ мог ускорить развитие, но это так нагружало тело, что все же лучше действовать постепенно, от греха подальше. На следующий день снова отправился в лес, чтобы устроить там геноцид. В этот раз не собирался отступать, только если в самых крайних случаях. Повторил схему с привлечением внимания, но пауки почему-то не захотели снова выманиваться на шум, поэтому пришлось углубиться в лес. Он не такой однородный, как казалось со стороны. Вначале шла относительно чистая территория, а вот потом путь усложнял настоящий бурелом. Где-то деревья были больше, где-то меньше, не такие, что нужно трое мужиков, чтобы обхватить, но все равно внушающие размахом. В какой-то момент пришла идея срубить одно из них, чтобы наверняка привлечь к себе внимание. Удалось и то, меч не совсем предназначен для рубки, но подумал, что возвращаться за топором будет пустой тратой времени. Я примерился, вспомнил про технику безопасности, что надо бы планировать, куда упадет дерево, иначе выйдет крайне глупая смерть. Первый удар, второй и кусок отваливается. Повторить процедуру и подточить еще, чтобы отвалился кусок посолиднее. В итоге даже мышцы энергией накачивать не пришлось, хватило пары минут, чтобы срубить среднего размера ствол. Я обкромсал его с разных сторон, смотря, чтобы меч не застрял в самый ответственный момент, когда падать начнет. Шуму было, ух, массивный гигант сначала застонал, да так протяжно, что разнеслось на весь лес, а потом обрушился, ломая своих собратьев. Не удивлюсь, если об этом слышал весь остров. А потом началась жара. Набежала стая пауков. Но сначала пришла мелочь. Я срубил десяток тварей, которые оказались шустрее остальных. Разумеется, не стал ждать, пока они меня найдут, а сместился на сотню метров от упавшего исполина. Попутно тщательно вслушивался в окружающее пространство и устроил засаду. Если сохранять концентрацию, то можно воспринимать окружающий мир, как радар. Добавим к этому мою скорость и получим, что мелочь получилось помножить на ноль удивительно легко. Они не составили для меня угрозы, хотя смогли пару раз оцарапать. Но в этот раз на моей стороне была регенерация и собственный источник энергии. Я уже знал, что лезвия твари отравлены, поэтому собрал пучок искры, выжег заразу, стоило ей только проникнуть внутрь. А дальше регенерация сделала свое дело и через 5 минут был как новенький. Потом пожаловали 6 средних тварей. Вот с ними было чуть сложнее. Они были опытнее, действовали командой и попыталась меня загнать. Я разорвал дистанцию, а потом использовал возможности меча и энергоприемы, чтобы разобраться со всеми. Пришлось побегать, это с мелочью я метался от одной твари к другой, почти не встречая сопротивления. А вот со средними монстрами сработала тактика наскоков, когда выкладывался, тратил половину энергию на одно чудовище, чтобы наверняка его срубить, и отбегал, чтобы восстановиться. А потом наступила тишина. Пауки закончились. Как бы я не хотел проверить весь лес, но сначала все же решил утащить добычу, что и сделал. Час на сбор трофеев, полчаса до базы, отдохнуть и распределить кристаллы. Они потребовались, чтобы провести второе улучшение для оружия. Стоимость та же, эквивалент 50 часов, плюс потребовалось доложить металлу, совсем немного. В итоге меня наградили браслетом на руку и способностью притягивать клинок к себе. Идеально, если он вдруг выпадет.